3. Пришел откуда-то незнамый человек. Переночевав у мужика, он послушал рассказ о горе злосчастья от бездождия и сказал, то он это дело знает, то в этой беде попы не помогут, и надо выйти в поле с зажженной свечой, сделанной из сала опившегося человека, хороненного на распутье дорог без креста и без пастыря. Незнамый человек был запаслив, и в сумке у него как раз оказался огарок такой свечи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но он ее уже пожег во многих местах, где было такое же бездождие, и везде, будто там дожди пролили. Захожему собрали с мира яиц и 6 гривен денег и пошли с ним молитвить на поле ночью. Он читал отчу и еще какую-то молитву и махал навкрест зажженной свечой из человечьего сала и велел к утру ждать росы, а сополден тучи, но только чтобы ей не мешать, а то она может поворотить в другую сторону. А затем этот человек тут же и ушел темной ночью. Росы к утру не было, но о полднях небо потемнело и начало будто тучиться. Вскоре в самом деле за долгим лесом, принадлежавшим соседнему имению, стало густеть и появилась туча, но какая-то удивительная, вышла и стала на одном месте, дальше не двигалась. 3 мужика, бывшие на поле, долго не могли понять причину, почему туча не шла далее, но наконец догляделись и поняли. Этому виноват был Егор Кожиён, шорник, который ходил по деревням со своей работой. Он был хороший мастер и отлично шил шлеи и хомуты, но человек был необстоятельный и на выработанные деньги пьянствовал, иногда с таким великим усердием, что пропивал с себя все и внутри себя утрачивал весь разум, и тогда страдал от разнообразных страхов, беспокойно разыгрывавшихся в его воспаленном мозгу. Более всего пьяного Кожиёна преследовал черный бык, который обыкновенно стремился на него откуда-то издалеча, и все хотел поднять его на рога и перекинуть через свою спину в тартарары. Увидав этого хронически преследовавшего врага, Егор Кожиён сейчас же от него бежал, куда глаза глядят. Но бык вдруг неожиданно опять появлялся перед ним впереди. И тогда Кожиён останавливался в ужасе, трясся, махал руками и кричал: «Тпруш! Пруш!» Ему уже удавалось увернуться, но он бросался в противоположную сторону, а как и там тоже появлялся тот же самый призрак его больного воображения. То шорник метался по полям из стороны в сторону до тех пор, пока где-нибудь бык его настигал, и тогда Кожиён старался уже только о том, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею. Это было отчаянное, но единственное средство спасения, которое уже не раз избавляло Кожиёна от смерти на рогах чудовища. Как он бывало заляжет у быка между рог, так тот его носит на голове, пока измается, и тогда сбросит его на землю, а сам убежит. А Кожиён после выспится, чувствует себя как после качки на море, и кунежница ищет, чтобы его пожалели. «Представьте», — просит, — «меня либо к Матери Божией, она мне заступница, либо пойдемте в кабак, мне целовальник в долг даст». Его находили недостойным вести к образу и обыкновенно отводили в кабак, где он опохмелялся у знакомого целовальника и поправлялся. То же самое заходило у него и теперь, когда его приметили в поле 3 мужика, наблюдающие тучу за долгим лесом. Егор в ужасе бежал от своего быка и махал на него руками, крича: «Тпруш! Тпруш!» Он бежал теперь как раз против тучи, и никому прямее, как к ней, относились его отгоняющие крики и жесты, и его не стало. А ту пору, как с Кожиёном это в последний раз сделалось, на том же поле, где был он и 3 мужика, случились еще 2 небольшие крестьянские девочки, которые пришли на заросшую межу ломать полынь для веников. Завидев скакавшего и кричавшего Кожиёна, девочки испугались и залегли в полынь и видели, как Кожиён упал на межу, и как к нему тут же вскоре подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги. Но он не становился, а плакал и голосил: «Ведите меня к Божьей Матери!» Тогда третий мужик взял Кожиёна за ноги, и все втроем они шибко пронесли его в лес, где есть густо заросший овраг. И там сразу произошло какое-то несогласие, и Кожиён навзрыд закричал: «За что меня лобаните?» И с тем все утихло, а потом мужики к ручейку спустились и у того ручья мыться стали. Перепуганные же девочки все на меже и в полыне сидели до вечера, притаившись как зайчики, и сами себе не могли сказать, что они испугались. А когда солнце стало заходить за тот самый лес, куда унесли Кожиёна лобанить, девчонкам сделалось еще более ужасно, и они вскочили и бросились бежать в деревню без веников, за что их встретили строгостью. Оттрепали закосы и пообещали еще выдрать крапивую, отчего они и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще худшего. Так Кожиёна бык забодал и на рогах забросил. С той поры уже никто и нигде не видал шатающегося шорника Егора. И как не нужен был ему паспорт, так не нужна была ему и могила. Но в память его были совершены некоторые немаловажные дела.